Битва за статус. Попытка вторая. 16:00. Телеконференция завершилась больше часа назад. Команда в смятении. Эмили пытается заняться чем-нибудь другим, но в голове крутятся лишь вопросы и проблемы, порожденные неудачным разговором. Она пытается как-то свести концы с концами и разобраться в ситуации, но видит перед собой только тупиковые ходы. Несколько минут Эмили разбирает старую электронную почту. Но тут в дело вступает режиссер, и она понимает, что всеми силами пытается оттянуть необходимый звонок. Пока она набирает номер Колина, тихий внутренний голос далекой ассоциации говорит, что неплохо было бы сначала подготовиться и настроиться на разговор. Но Эмили не обращает внимания на этот мимолетный сигнал. Она очень зла на Колина за то, что тот обидел Лизу. Режиссер вновь вступает в дело, он советует ей сделать паузу и отрефлексировать ситуацию, а не бросаться сломя голову, не разобравшись даже в собственных ощущениях. Эмили сильно раздражена. Она понимает, что нуждается в помощи, что если не придет в равновесие, то наделает ошибок. Эмили откладывает разговор с Колином и вместо этого набирает рабочий номер Пола, чтобы попросить его о помощи. Эмили жалуется мужу на трудный день. После того, как ситуация обозначена словами, ей становится немного легче. Пытаясь переключиться на другую тему и вернуть себе позитивный настрой, она спрашивает о детях. Пол рассказывает, как замечательно они посидели с Мишель, как им было хорошо вместе. Эмили представляет себе ситуацию и чувствует, как растет у нее уровень окситоцина, и, соответственно, снижается уровень кортизола. Никто не исследовал, может ли человек реально чувствовать изменение уровней нейромедиаторов в собственном мозге. Но дело не в этом. Если уверенно ждать, что успокоишься, то действительно успокоишься. Такова сила позитивных ожиданий. После нескольких минут разговора о детях, когда Эмили уже немного успокоилась, а ее настроение поднялось, к ней приходит озарение. Она понимает, что Колин почувствовал угрозу статусу и что теперь они с Лизой сцепились в схватке за право быть правым в этой ситуации. У Эмили появляется план. Она благодарит Пола и звонит Колину. «Я так и думал, что это ты», — говорит Колин. «Колин, я совершила ужасную ошибку. Я плохо организовала эту телеконференцию, и в результате тебе пришлось выслушивать неприятные вещи в присутствии коллег. Наверное, тебе было тяжело. Мне так жаль. Я не проработал на новом месте и 2 недели, и пока у меня не все получается». Колин в растерянности. Он был готов к сражению и совершенно не ждал от Эмили подобных слов. Колин делает несколько вздохов, пытается изменить свое состояние и прийти в себя. Сам он не сумел бы так точно обозначить свои чувства, но слова Эмили помогли ему сбросить напряжение. Теперь Колин знает, почему телеконференция так на него подействовала. Эмили чувствует, что ему мало сказанного, чтобы окончательно оттаять, и продолжает. «Колин, я виновата в том, что не смогла правильно организовать телефонное совещание. Мне нужно было добиться, чтобы вы все перезнакомились и нашли общий язык, а получилось, что вместо этого я тебя подставила». Со стороны Колина теперь было бы уже несправедливо сердиться на Эмили. Она признала себя неправой и тем самым подняла его статус, пожертвовав собственным. Хотя такой вариант может показаться несправедливым уже Эмили, ее ощущение статуса не пострадает, потому что она сама выбрала этот путь, а значит, контролирует ситуацию. Кроме того, ее работа – сплотить команду и добиться от остальных максимальной производительности, а не беспокоиться по поводу собственных чувств. «Ну да, похоже, мне придется тебя простить», – говорит Колин шутливым тоном. Крайне негативное состояние, вызванное самыми худшими ожиданиями, сменилось неожиданным вознаграждением в виде вновь возросшего статуса. Разговор с Эмили вызвал у Колина прилив позитивного дофамина, окситоцина и серотонина. Он и Эмили чувствуют, что сблизились в результате этой беседы, и теперь они остаются на линии, чтобы поговорить о команде и о будущих проектах. Посреди разговора о каком-то другом деле Колин соглашается позвонить Лизе и извиниться. Он понимает, что сделанные им замечания в ходе общего телефонного разговора были не слишком уместными, хотя при личном общении его обычные шутки шли на ура. Теперь, когда ему уже не нужно было отбиваться от критики и угроз статусу, Колин и сам это понял. Полчаса спустя Лиза звонит Эмили. Женщины мирятся и строят планы на будущую совместную работу. Эмили довольна, что сумела-таки понять глубокую потребность мозга в сохранении статуса и воспользовалась этим знанием в непростой социальной ситуации. Все могло обернуться гораздо хуже, а теперь пора ехать домой к семье.